В нем скрываются остатки всех рас, когда-либо правивших землей. Скажите, а почему бы нелюдям не рассеяться по всей планете? Ну, поодиночке они весьма уязвимы. Объединение – вот что могло помочь им спастись. Да где же этот город-то? Ну или хотя бы его руины. Да. Зачем же руины? Мы знаем, где он находится. Где? Где? На территории современной Москвы. Публика потрясенно молчала. Все взоры стремились на смелого серебрянца, только что населившего столицу России, сонмами могущественных существ. Артем же, воспользовавшись паузой, сделал две вещи. Незаметно зевнул и поискал глазами очаровательную брюнетку. К его огромному сожалению, она уже пробиралась к выходу. Сенсационное для других слушателей заявление профессора, видимо, не произвело на девушку никакого впечатления. Ничего этот серебрянц не знает. Зря время потеряла. Могу опоздать. До встречи осталось 20 минут. Яна сложила блокнот и, чувствуя на себе пристальный взгляд симпатичного молодого человека, сопровождавшего рыжую жертву, стала осторожно пробираться к выходу. Она давно привыкла к вниманию со стороны мужчин, но по-прежнему считала, что оно должно быть обязательно вознаграждено. Поэтому, прежде чем покинуть помещение, Яна обернулась и легко улыбнулась незнакомцу. Вместо того, чтобы заниматься нормальными контрактами, способными принести реальные деньги, я опять погналась за журавлем. Правда, очень жирным. Найти библиотеку Асуров, или как еще ее называли, библиотеку Иоанна Грозного, было несбыточной мечтой всего тайного города. Великие дома гарантировали счастливчику любое вознаграждение. Подобный приз вызывал энтузиазм даже у самого ленивого чела, и библиотеку искали очень тщательно. За много веков город был прочесан вдоль и поперек. Все маломальские подозрительные документы изучены и проверены, подземелья обшарены, свидетели допрошены, но на след неуловимого сокровища, равно как и самих асуров, никто не напал. С каждым веком надежда отыскать библиотеку становилась все более и более призрачной, а источники информации все более и более примитивными. До встречи 9 минут. Кортес будет в ярости. Хороший снайпер, вечно всюду опаздывающий. Чертовы пробки. В тайном городе начинающий наемник не может рассчитывать на многое. Главное, не показать им, что я начинающий.